более или менее, осевой ряд выкладывается удачно. Дальше идет легче, хотя в нескольких местах проявляются незаметные глазу низинки. Батальон работает весело и споро. Скоро будет еще веселее, когда авиация появится. Топливо уже есть, боеприпасы поступают. Зенитный дивизион накапливается на острове, вернее, обледеняется. 15 января, четверг, время 09:30. Небо над Ладогой, воздушный КП маршала Павлова. День Х настал, по плану, жесткость сроков которого у меня самого вызывала сомнения. Полагал, что в реальности придется начинать дня на 3 позже. Но нет, все начинаем вовремя. Как оно обычно бывает, не все готово. 28-я армия, ее соединение, которые сейчас растянулись длинными колоннами на пути к острову Каневец, до сих пор не получили в полном объеме маск-халаты. Но маск-сити в наличии, танки выкрашены в пятнисто-белый цвет 3. Для прикрытия колонны атаки на финские позиции сейчас на старте зяблики, штурмовики «Чайки» и «Шачки», «Куницы», 256-й истребительный авиаполк на новейших «Яках», парни Рычагова. Ждут команды «Соболи», бомбардировочный авиаполк СБ «Играчи», полк П-2. Озеро под нами в предрассветных сумерках, но здесь наверху мы уже встретили рассвет. Решили мы вопрос с перемещением танков. По всем нормам лед метровой толщины выдерживает вес Т-34. Дистанцию только надо соблюдать. Танки едут без экипажей, без боезапаса и без топлива. Все для того, чтобы максимально их облегчить. 4 из 5 едут пассажирами, на огромных лыжах под гусеницами. Лыжи скреплены стальными дугами, чтобы не разъехались. Первый танк идет своим ходом и волочет за собой остальные 4. Экипажи на машине следом. Максимальная скорость танка 54 км, но я запретил развивать скорость более 20. Начало движения и конец с особой осторожностью. Дергать и резко тормозить, и на броне сидит дежурный наблюдатель, следит за тем, чтобы было все в порядке. На каждом промежуточном посте остановка и проверка. Короче говоря, марш-бросок армейской части любого типа — это непростая задача. Приравнивается к боевой с одним уточнением. Потери недопустимы. Грачи докладывают о готовности одной эскадрильи, сообщает связист. Если грачи готовы, то надо их отправлять. Особенность бомбовой нагрузки. Нельзя задерживать. Сообщение грачам. Сигнал Юг-1. Под обозначением Юг у нас ходит фронт на Карельском перешейке. Из всего фронта выделено 2 участка, которым сегодня сильно не повезет, а не надо было так сильно укрепляться, а то и танки вкопали и дзотов понаставили. Через 40 минут, после сообщения о том, что грач один задание выполнил, отдаю команду соболям. Сообщение соболям, сигнал берег, через четверть часа наблюдатель докладывает, что бомберы СБ поднялись в воздух. Отправляю на прикрытие эскадрилью куниц, вижу уже не по вспышкам, а по зареву, что грачи отработали, как надо. То же самое время, КП-198 и краткая мотодивизии. Ох, ты ж ядрит твою, заворачивает длинно и витиевато генерал-майор Черепанов, командарм 23, не выдерживавший напора любопытства комдив выбегает наружу и хватается за бинокль. Для них обоих страшноватенькое зрелище льет бальзам на душу. Это легко поймут те, кто видел, как жестоко избивают их злых обидчиков, которые неустанно и долго над ними измывались. Ленинградские и Карельские фронты состоят из войск, отступавших под натиском финнов, поддержанных германскими частями и их техникой. Оскорбительное бесславие бойцов, вынужденных отдавать родные земли иноземным врагам, много горше подростковых обид. Душа поет и рвется сам собой наружу безудержным потоком русский мат. Оба командира впервые в жизни видят удар «Катюш», впервые слышат протяжный жуткий вой, впервые наблюдают, во что превращается оборона врага после их удара, а потом прилетают пешки. С удивлением смотрит командарм и комдив на необычные бомбы. Они падают, но не взрываются, только клубится на месте падения голубоватый туман, а затем вдруг вспыхивает и горит. Горит все: земля, обломки ракет, вкопанные в землю танки, кажется, даже камни. О кустах и деревьях и говорить нечего. К командарму подбегает связист. «Товарищ генерал, сообщение от маршала», протягивает записку с короткой фразой. «Ты там не заснул?» — читает генерал и хлопает себя по лбу. «Владимир Викторович», — зовет комдива Крюкова, — «гаубицы на прямую наводку, быстро». Еще один совет маршала: на рубеж атаки танки вывозят 76-миллиметровые гаубицы. Танки идут дальше, к ним присоединяется пехота, пушки устанавливают на заранее подготовленные позиции. Воздушный КП маршала Павлова. Наблюдаю за участками Юг-1 и Юг-2. На первом Черепанов двинул войска в атаку. По первому впечатлению заметного сопротивления финнов не наблюдается. Первая линия обороны взломана. Снова заработали «катюши», превращая леса в сплошную зону пожара. Грачи в это время уже летят на второй участок. Надо приступать к очередному этапу. Соболя тем временем отработали команду «Берег». Разбомблена финская часть побережья до острова Каневец. Не верю, что финны способны на отчаянную авантюру. Удар по хвосту сил, идущих к острову, но береженого ВКПП бережет. Передовые части 69-й мотодивизии уже на берегу. Некоторое время необходимо на перегруппировку, а затем они ударят в сторону Выборга. Карельская оперативная группа финских войск будет окружена. Уйти им будет некуда. 30-й стрелковый корпус с приданными частями и при поддержке авиации запрет их прочно. Вроде тут все в порядке, раздумываю вслух и кричу летчикам. Рулевой, давай на север, к Медвежьегорску. Не захотел я разочаровывать финнов, с той стороны удар тоже наносится. Сейчас грачи обрабатывают синими бомбами позиции Масельской группы финских войск. Попеременно с ударами «катюш», засевают их и обычными бомбами. Вторую линию обороны и резервные силы. Никто не уйдет обиженным. С Фроловым мы продумали еще одну хитрость. Финны будут ждать атаки после такой-то мощной артподготовки и бомбежки, а ее не будет. Примерно сутки не будет, только периодические бомбежки и артобстрелы. Целые сутки, с разной интенсивностью, но целые сутки. С понятной целью, измотать физически и морально тех, кто умудрится остаться в живых. О том, что у Фролова тоже все хорошо, догадался, еще не успев подлететь. Зарево далеко видно. Все-таки долетел, посмотрел, не позавидовал финнам и полетел обратно. Отправил сообщение Фролову. Не вижу причин менять план, но такое право под твою ответственность у тебя есть. В районе Ладейного поля, это между Ладожским и Онежским озером, наши войска тоже активизировались. Хотя задачи взламывать оборону и идти в наступление у них нет. Туда по железке подошли два тяжелых бронепоезда, Марс и Сириус. И мои парни, Яков с Борисом, там развлекаются. Заодно натаскивают своих курсантов. Обедаем прямо в самолете. Он до сих пор называется ТБ-7, хотя его давно надо пронумеровать 8-м, настолько он отличается от первоначальной версии. Хотя внешне никаких изменений не видно, кроме дополнительного 12,7 мм пулемета на нижнюю переднюю полусферу. Из этого пулемета можно и по наземным целям бить, с горизонтального полета. И еще фюзеляж шире почти на метр. На посадку уходим в 17:00. Меня удивила скорость, с которой 30-й корпус совершил 100-километровый марш-бросок. Точно знаю, что машин у них не хватает даже для того, чтобы перевести всех за 4 раза. К тому же они загружаются боеприпасами и продовольствием. Корпусу надо очень много. Не знаю, как Комкор это сделал, но поощрение ему будет. Соответствующую запись Саша в блокнот сделал. 16 января, пятница, время 11:30. Хельсинки, президентский дворец. В кабинете президента Ристорюти, кроме него самого и маршала Маннергейма, пара министров. Господин маршал, вы же говорили, что главный удар будет в сторону Медвежьегорска. В голосе плохо скрываемое раздражение. Так оно и есть, маршал мрачен. Только они начали позже остальных. В докладе, который он дал только что, упоминалось, что наступление русских началось в 6 утра. И первое, что сделали русские, окружили Медвежьегорск и взяли Повинец. Итак, с молчаливого разрешения президента в разговор вступает министр иностранных дел Рольф Виттинг. Он глядит на Маннергейма сквозь очки, как через оптический прицел. Фронт рухнул на всем протяжении? Нет, только на Карельском перешейке. Аланецкая группировка получила приказ отступить примерно на линию Гервас. Лоймала, отдается почти все пространство между Ладогой и Онегой, прим автора, с целью уплотнить фронт и поддержать Масельскую группу. Не понял из вашего доклада, Карельская группа успела выйти из-под удара? Министр продолжает требовательно блестеть на маршала стеклышками очков. Пробивается из окружения. По дальнейшему разбору ситуации все присутствующие мрачнели все больше. Даже если Карельская группа вырвется, раздавив заслон большевиков, сам Карельский перешейк придется оставить. Учитывая господство в воздухе русской авиации, отступить без потерь финские части не смогут. Сделайте все, маршал, чтобы Карельская группа вырвалась, сухо приказывает президент. Вы свободны. Когда маршал уходит, президент переглядывается с премьером Йохан Рангелл, и главным дипломатом. Что будем делать? Войну надо заканчивать, поджимая губы, говорит премьер. Экономика трещит по швам, военный призыв вызвал огромный дефицит рабочих рук. Если наши военные допустят большие потери, мы не скоро оправимся. Мы, маленькая страна, одновременно на всех набегает тень. В прошлый конфликт с советами, несмотря на успешные действия финской армии, потеря 50 тысяч человек ужасно сказалась на состоянии общества. До сих пор эти сведения для всех закрыты. Опубликованы приукрашенные данные о 25 тысячах убитых. Подготовить канал для контакта с Москвой, после четвертьчасового обсуждения грустных дел предлагает Виттинг. Через шведов, нас это ни к чему не обяжет, а возможность будет. Делайте, господин министр, с явным облегчением произносит президент. 17 января, суббота, время 09:45, штаб маршала Павлова под Волховым. Новое дело, тру переносицу, финны разбегаются, как тараканы. Сан Саныч, пусть твои ребята проводят их. Легкие бомбардировщики и штурмовики, соболи и зяблики. Бомбы пусть несут такие, чтобы лед проламывать. Генерал-лейтенант авиации Новиков 4 уносится из кабинета на узел связи. Там, где Финский залив переходит в совсем маленький Выборгский, есть длинная коса в сторону финского берега. Вот по замерзшему заливу финны и улепетывают. Там с противоположного берега встречная коса. Проливчик, судя по карте, не больше 5 километров. Для хорошего лыжника, а финны все хорошие лыжники, полчаса ходу. Севернее, по суше, они пройти не могут. Дорога на Выборг блокирована 30-м корпусом. Силы финской группировки таковы, что при обычных обстоятельствах они бы раздавили мой корпус, максимум, за сутки. При 10-кратном-то перевесе, только не при нашем господстве в воздухе. Плюс там танковая группа из Т-34, против которых у них практически никаких аргументов. Жалко, что «Катюшу» корпуса нет, на всех просто не хватило, на всех не хватило. Поэтому один узел обороны финны смяли, растоптали один полк и пробили себе путь отступления. Восстанавливать заслон Комкору я запретил. Приказал выдвинуть наблюдательные посты и обстреливать отступающих из гаубиц и минометов. Не собираюсь скармливать финнам свои войска по частям. Снова закрыл крышку окружения с помощью местных особенностей и авиации. Там наискосок идет длинная цепочка озер под общим названием Вуакси. Настолько длинная, что можно было назвать рекой, но, видимо, вода стоячая. Вот по этому длиннейшему озеру и прошлись мои бомбардировщики, вскрыв лед. Комкор-30 быстро перенял мою тактику и построил оборону с опорой на озера. Саперы ему в помощь. Танки уже точно не пройдут, наплыв пехоты легко отразить пулеметами, а пушки для подавления наших огневых точек еще подвести надо. Под постоянными бомбежками. Что-то у финнов получается, объективно говоря. Чухонцы проявляют массовый героизм, который им не поможет. Постараюсь уж обеспечить бесполезность стойкости и храбрости финских солдат. Такое положение дел мне чрезвычайно нравится. Пусть лучше враг проявляет чудеса героизма, выпутываясь из безнадежной ситуации, чем моей армии. Ты, кстати, в 30-й корпус саперов-инструкторов отправил? А как же, Дмитрий Григорьевич? Генерал Богданов смотрит с легкой укоризной. Ну да, вспоминаю. Он 28-ю армию сразу в оборот взял, они еще прибыть не успели. В те дни редко его видел. Товарищ маршал, вас по ВЧ, в кабинет заглядывает Саша. Ленинград, иду. На том конце провода, Жданов. Время такое. Ленинград это Жданов, Жданов это Ленинград. Дмитрий Григорьевич, донеслись слухи, что вы уже под Выборгом. По голосу чувствуется, что Жданов довольно улыбается. Не совсем так, Андрей Александрович. Под Выборгом мой корпус стоит, но территория не взята, это я колечко на финнов накинул. Да-да, знаю я чего звоню-то, вам ничего не нужно, прямо не знаю, что сказать. Катюши нужны были, но, боюсь, финны вас опередят, сдадутся до их прихода. Еще очень жалею, что зажигательных бомб почти нет. Так давайте, я поищу, а зачем они вам? Если карельская финская группировка не сдастся, сожгу их всех к чертовой матери вместе с лесами. В ответ Жданов долго молчит, видимо, потрясенный моей жестокостью. Собственно, я их и так жгу, но локально, теми самыми кислородными бомбами. Неожиданное военное применение сосудов Дьюара. По моим расчетам они уже должны сдаться, раз Жданов молчит, то я что-нибудь скажу. Только я думал, у них 3 линии обороны, как обычно мы делаем. Оказалось, 5, но все равно, К завтрашнему полудню 28-я армия выйдет на соединение со своим 30-м корпусом, и финнам станет совсем кисло. Кисло финнам станет, потому что мы окончательно возьмем под контроль железную дорогу Ленинград-Кексгольм, и сразу загоним туда тяжелые бронепоезда. С учетом того, что остатки авиации финны в воздух поднимать не рискуют, им сразу придется отодвинуться от железки на 15 километров. Плюс появится мощная линия снабжения 30-го корпуса. По Ладожскому льду хорошо, но по железке намного лучше. Сжечь их, выходит, хотите? Наконец оживает Жданов. А вам их не жалко, Лисата? Жалко, конечно. Но ничего, новые вырастут. Через паузу, прямо вижу его ошалелое лицо, с удовольствием слышу смешок. Хы-хы, хорошо, Дмитрий Григорьевич, я поищу вам зажигательные бомбы. Только сразу не отсылайте. Финны в любой момент могут капитулировать. Тогда их надо будет на Западный фронт отправить. Прощаемся. Во время короткого пути в свой кабинет приходит в голову одна мысль. Это Арсеньевич подсказывает. Воинственный дух народа ломается во время децимации. Не зря эту жестокую процедуру применяли в древние времена. Когда у любого народа погибает каждый десятый, он теряет способность к сопротивлению. В реальной истории Советский Союз и Германия устроили друг другу взаимную децимацию. Но СССР победил, а Германия проиграла, и это оставило глубокий след в душе немецкого народа. Даже спустя много поколений они не решатся на новую войну с русскими. То же самое надо сделать с Финляндией. Если финны не потеряют каждого десятого, они со временем могут оправиться и снова начать задираться. Так что моя задача – уничтожить 350 тысяч финских солдат, не меньше. Исходя из того, что население Финляндии 3 миллиона 700 тысяч, лишь бы они не сдавались хотя бы недельку. И, между прочим, приговоренное мной к уничтожению количество финских военных – это процентов 90 от численности финской армии. Дай команду особым отделам фронтов, говорю Богданову, который у меня роль начальника штаба исполняет. Пусть уничтожают обнаруженную агентуру Абвера. Они нам больше не нужны. 17 января, суббота, время 13:50. Небо над Выборгским заливом. Василий Сталин. Володь, поучаствуем в веселье. Внизу, по льду Выборгского залива бегут на лыжах финские солдаты. В обход гигантской полыньи, заполненной ледяным крошевом, перерезавшей самый короткий путь до финского берега. За ними гоняются чайки, расстреливая их на бреющем полете. У нас другая задача, Вась, старший отказывает сходу. И как-то душа не лежит, они ж ничего нам сделать не могут. Прав он, конечно, но с другой-то стороны, они вооружены и не сдаются. Говорю об этом Володе. А кому они сдадутся? Нам что ли? Ладно, не очень-то и хотелось. А там что, Володя, смотри на косе. Это не зенитки, точно они. Тут он не возражает. Заходим на цель. Зенитки палят в юго-западном направлении, в сторону чаек. Мы заходим с востока. Распределяем сектора. Открываю огонь метров с 400. Есть. Железные пулеметно-пушечные струи хлещут по зенитке, сметая расчет. Вижу, что попал в пушку по искрам и вздрагиванию. Вывод орудия из строя – самый лучший результат. Для уверенности делаем еще заход. Анохин делает запрос на смену. Нам надо перезарядиться. Половина боезапаса для наших пушек израсходована. Продолжаем кружить над подконтрольной территорией. Осуществляем объявленную маршалом тактику тотального воздушного террора. Наша главная задача – охота за мессерами – давно не возникает. Третий день они даже на горизонте не показываются. Кончились, что ли? Прибывшему от рычагов авиаполку совсем делать нечего стало. Кому повезло, еще по одному два самолета сбили. Кому не повезло, остались несолоно хлебавши. Мне жаловаться ни на что, 4 самолета на свой счет записал. Из них, правда, только один мессер, еще одному удалось уйти. 18 января, воскресенье, время 18:35. Хельсинки, генштаб финской армии, маршал Маннергейм. Только что закончилось совещание. Не то страшно, что положение тяжелое, о, Господи, накажи этого большевистского дьявола Павлова, а то, что в результате многочасового совещания никакого удовлетворительного выхода найдено не было. В шахматах, древней и мудрой игре, такое положение называется цугцвангом. Маннергейм трет переносицу, начинает болеть голова. Это не мигрень, это безысходность. Сбить в целом небольшой заслон у Выборга не получилось. На попытку атаковать русские отвечали танковой контратакой при мощной поддержке артиллерии. Снарядов явно не экономили. Результатом нескольких попыток стало то, что русские немного продвинулись вперед и выстроили дополнительные заслоны с каким-то хитрым минированием. Раньше он думал, что такое невозможно при мощном снежном покрове. Одно дело наступить ногой на пехотную мину в грунте, совсем другое – пробежать над ней на лыжах. А если по насту, то совсем никакой опасности. Решение отвести эланецкую группировку правильное, вот только русским удалось обнулить эту правильность. Оторваться войскам от них не удалось, и теперь объединенная эланецко-масельская группа противостоит объединенным же русским армиям, которые с юга и востока взяли войска в клещи. Очень невыгодная конфигурация получилась. Чем больше думает маршал о судьбе карельской группы, тем больше головная боль. Вырваться ей никак не удастся. Маршал окончательно приходит к выводу, что она обречена. Есть только одна возможность. Маннергейм быстро накидывает на лист бумаги приказ и отдает дежурному офицеру с пометкой «срочно». Но это не все. Маршал снимает трубку телефона и просит президентский дворец. Поздно уже, но в такое время правительство работает круглые сутки, и даже ночью есть дежурные чиновники. 19 января, понедельник, время 10:10, Москва, Кремль, кабинет Сталина. Сообщение из МИДа: товарищ Сталин, в дверь заглядывает Поскребышев и после кивка вождя входит. Вот, товарищ Сталин, секретарь кладет полоску бумаги с текстом. Сталин с легким интересом читает и хмыкает. Пригласить товарища Молотова, я сам ему позвоню. Сталин отодвигает бумажку и принимается набивать трубку, а то позавтракал, а курить не курил еще. Медики жестко запретили курить до завтрака, приходится подчиняться. Товарищ Молотов, здравствуй, дорогой. Говоришь, финны запросили переговоры через шведское посольство, это хорошо. Некоторое время Сталин слушает своего наркома. Товарищ Павлов меня очень просил, чтобы мы не торопились идти на переговоры с Финляндией, но и отказывать некрасиво. Сделаем так. Товарищ Молотов, выразите интерес к мероприятию, но сильно не торопитесь. Пожелание нашего товарища, маршала Павлова, для нас все-таки важнее желания финского правительства. Думаю, что если переговоры начнутся через через три дня, будет в самый раз. Товарищ Поскребышев, немедленно сообщите маршалу Павлову. Финскую делегацию мы примем через три дня, говорит Сталин по внутренней связи. 19 января. Понедельник, время 11:40, штаб маршала Павлова под Волховым. Этот приказ даже шифровкой передавать не хочу, с порога обращаюсь к Новикову, который только что прилетел на своем яке. Хвалит, кстати, машину. Генерал-лейтенант садится, адъютант подсовывает ему кружку горячего чая. Традиция у нас такая сложилась, на севере, тем более зимой, тепло ценится в любом виде. Задача такая, использовать все запасы бомб за трое суток, считая сегодняшние. Конечно, это не значит разбрасывать их без всякой пользы. Бомбите дороги, известные военные объекты, оборонительные укрепления, подозрительные места. А что случилось? Новиков прихлебывает чай. Финны запросили у нашего правительства переговоров, говорю честно и прямо, но это пока секрет. Пока суть до дела, у нас есть немного времени, чтобы нанести им максимальный урон. Зачем вам это, Дмитрий Григорьевич? Нейтрально интересуется главлетчик. Нам ведь важно быстрее с ними закончить, чтобы на немцах сосредоточиться. А уж какой там урон случится, не так уж важно. Есть такая жестокая необходимость. Чем дороже Финляндия заплатит за войну с нами, тем дольше не будет помышлять о новой. Немного подумав, вздыхаю. Жалко, зажигательных бомб мне Жданов не успеет отправить. Новиков глядит на меня слегка очумело. Помалкивающий рядышком Богданов сдерживает смех. Шефу карельских ВВС приходится все-таки слать шифрограмму. Уж больно далеко ему лететь. А лес все-таки пожгу. Южнее 30 ГО-корпуса. Наверняка они там скопились. Нет зажигательных бомб, зато есть кислородные. Примечание. 1, 94 км от Каретжской косы до острова Каневец. По прямой. 2. Честно говоря, не знаю на самом деле, утянут ли три яка 20-тонную цистерну, но не вижу ничего невозможного, если дорога – ровный чистый лед. 3. Удар со стороны О. Каневец поручено осуществить 28-й армии, конкретно 30-му СК и 69 мотодивизии, плюс отдельный артполк и зенитный дивизион. 4. Новиков Александр Александрович, генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС Ленинградского фронта. Реальная личность. Окончание главы 18. Глава 19. Польша для поляков. 25 января, воскресенье, время 19:40. Подмосковье, ближняя дача Сталина, Кунцево. Вы, молодец, товарищ Павлов. Сталин мерно шагает по дорожке между деревьев и кустов. Я рядом. Обещали за месяц разобраться с Финляндией и выполнили свое обещание. Не только моя заслуга, товарищ Сталин. Все постарались, от рядовых до генералов. Всем надо сказать спасибо. Скажем, товарищ Павлов, скажем, а кому еще сказать, кроме вас, кто вам помог больше всех? Наверное, товарищ Жданов. Пожалуй, его помощь была самой ценной. Еще в Кремле Сталин предложил мне еще одну звездочку героя. Не удержался от скептического хмыканья. На что мне третья? Лучше я ее за взятие Берлина получу. Мой скепсис породил замешательство. Надо бы вводить новые ордена, товарищ Сталин. Например, исключительно для военачальников. Орден Победы, например, это мне мой подселенец подсказал. До сих пор от него бывает польза. Какой-нибудь орден Суворова, Кутузова, Нахимова для флотских, для среднего командирского звена и рядовых тоже что-нибудь. Мы подумаем, товарищ Павлов, а потом на дачу пригласил. Вот, кстати говоря, тоже вид поощрения. Понимает он это или нет, спрашивать уж не стал. Поужинали мы славно, в присутствии Маленкова, Микояна, Власика и Кагановича. Берию, помня о наших контрах, приглашать не стал, поделикатничал. Хотя так-то Лаврентий Палыч буквально прописался в Кунцево. Особенно мне осетр понравился. И грузинские вина выше всяких похвал. Как там мой Василий? Потому чувствую, что знает про него все, что можно, но хочет услышать и от меня. 17 сбитых самолетов, насколько знаю. Смело можно героя давать. Почему, насколько знаю? Не уверены? Последние несколько суток бардак сплошной творился на северных фронтах, из-за неожиданной капитуляции. Мой штаб снимается, все кувырком. А Вася парень шустрый, мог под шумок еще один другой самолет сбить. Сталин некоторое время молчит, видимо, неторопливо усваивает замечательные новости о сыне. Мы доходим до поворота аллейки, к которой подступают охранные ряды могучих деревьев, обряженные в маскхалаты снежного покрова. Но я бы героя ему дал совсем не за это, решаю потоптаться на приятной для вождя теме. Ему в радость, а мне не жалко. Намного больше пользы от его работы инструктором. Он опытный летчик, его смело можно назвать асом. Огромный авторитет среди авиационной молодежи, и не из-за фамилии. Не только из-за фамилии. Если с десяток им обученных летчиков получит героя, то вот это и будет его самым главным подвигом. Надо, кстати, посмотреть, каких успехов достигли его подопечные. Вы абсолютно правы, товарищ Павлов, кивает вождь, с трудом удерживаясь от довольной улыбки. Акцент на этот раз пробивается явно не от злости. Единственная сложность в его возрасте. Молодой, все время в жаркий бой лезет, трудно удержать. Его полк на запад перебрасывается. Там для него будет опасно, намного опаснее, чем раньше. Он единственный, кто на аэрокобре летает, за ним немцы буквально охоту устроят. Поэтому, пока хотя бы пары эскадрильи из таких самолетов не будет, выпускать его в небо не собираюсь. Предупрежу копца. Вождь снова кивает и снова размещает мои слова где-то в своей картине мира. Жалко, что финны такие хитрые, куда там евреям, жалуюсь на жизнь, как бы в пространство. Как только поняли, что жареным запахло, сразу лапки кверху. Вздыхаю. Сталин хлопает меня по плечу, смеется. «А чего вы хотели, товарищ Павлов?» «Ха-ха-ха, я хотел, чтобы они еще посопротивлялись, хотя бы с недельку. Тогда мы бы уничтожили всю карельскую группировку, а это 2/3 финской армии, 250 000 человек. Какой вы кровожадный, товарищ Павлов, вам мало финских потерь в 110 тысяч, вся армия 350 тысяч. Абсолютная гарантия состоит в полном отсутствии армии у потенциального противника. Из всех финских потерь мои 82 тысячи, плюс 14 тысяч пленных. При моих скромных 5,5 санитарных потерь, самые тяжелые удары пришлись по самой многочисленной карельской группировке. Там я еще успел порезвиться. Остальные 30 тысяч примерно финны потеряли при наступлении летом. Для них это много. Наверное, поэтому они притормозили. Мое вмешательство увеличило финскую смертность почти до 3% от всего населения. Это очень чувствительно, очень. Не передать, как мы суетились последние 3 дня, словно приговоренные к смерти. Непрерывные бомбежки, артобстрелы, танковые прорывы. Хоть и знали заранее, но все равно тяжело было останавливаться на полном скаку. Пришлось, когда финны повсеместно стали белые флаги выбрасывать, их отпустили на родину, по договоренности в высших сферах. Тех, кого успели пленить до капитуляции, не отдали. Пусть сначала поработают. В нашем народном хозяйстве рабочие руки очень нужны. Финны уходили домой только со стрелковым оружием, без боеприпасов. Минометы, пушки, танки, все тяжелое вооружение и техника оставили у нас. Небольшую часть трофеев передам северным фронтам, для обучения, а позже в музей. Остальное, на запад. 200 танков и 3000 пушек там лишними не будут. Еще выцыганили у финнов 30 самолетов. Мессеры в основном. Не так уж они нам и нужны, но чем больше зубов вырвем, тем лучше. А ваш сын как, товарищ Павлов? Вождь делает ответный жест в дружеском стиле. Пожалуй, стоит расценить как еще одну форму поощрения. Приближение к первому лицу даже на сантиметр, за такое многие душу дьяволу заложат. Поскромнее, чем Василий, но он и не на переднем краю воюет. Опять скрытый комплимент сталинскому чаду. Орден Красной Звезды я ему, пожалуй, выпишу. Он его точно заслужил. 21 января, среда, время 14:40. Карельский перешеек, позиции 23 и краткой армии. Борис, прекратить огонь. Нахально командую комбатами минометных батарей. Их у меня 4. По 2 на каждую сторону дороги. Яшка страхует продвижение ударной группы сзади. Мы действуем по рецепту вермахта. На чужую, то есть нашу, но оккупированную территорию вторгается танковая ударная группа. Фирменная фишка финнов – тотальный снайперизм. Выдвигается небольшая группа в 3-4 человека, занимает позиции и ждет нашу колонну. Выбрав удобный момент, производит несколько снайперских выстрелов, могут обстрелять из пулемета, тут же отходит. Отходит, но не уходит. Перемещаются дальше по ходу движения. Мой отец в Белоруссии не только там применял такую же тактику. Единственное, он пулеметиками не обходился. Так что знакомо все. Если мы обучились этой тактике, то кто нам помешает разработать контртактику? От отца наслушался, насколько важно господство в воздухе. Сейчас на своей шкуре мы все чувствуем важность этого фактора. Кидаю взгляд на небо перед тем, как дать батареям новые вводные. Над нами кружит 2 СБ. Дают координаты Яшке, еще и сами могут отбомбиться. Переместить минометный огонь так, чтобы зона поражения вплотную примыкала к предыдущей, практически невозможно. Но очень надо формировать по флангам движения колонны санитарные полосы. Честно говоря, вчера при прорабатывании плана продвижения, встал в тупик. Спасибо Яшке, выручил. Вы сами себе трудности создаете, насмешливо скривил губы. Надо сделать так. Когда объяснил, сразу показалось все простым и очевидным. Батарею надо ставить параллельно вектору движения, за ней следующую. Таким же образом, в линию параллельно движению. После нескольких залпов второй батареи меняется прицел не на следующую зону поражения, а на один шаг дальше, за зоной поражения первой батареи. То есть шаг для каждой батареи увеличивается, что снимает проблему прицеливания. Зоны поражения идут штрихами, но при совмещении двух штриховых линий можно добиться сплошной линии. За командой прекратить огонь следует двойное продвижение. В леса по бокам дороги входят лыжные батальоны, продвигается и колонна до нетронутого участка. Время от времени по придорожным кустам лупит танковые пулеметы. Мы не оставляем возможным засадам ни одного шанса и двигаемся достаточно быстро. Рассекаем карельскую группировку на 2 части. Настоящий ужас начинается ближе к ночи. Здесь зимняя ночь наступает очень быстро. Когда мы наткнулись на крупную группу войск и мой отец поднял в воздух большую авиацию, потрясенный Яшка бормочет что-то похожее на «Эйзитахат». Еврейский мат, я-то даже материться не могу, внутри будто застыло все, словно те кислородные бомбы, упавшие в паре километров от нас, и меня примораживают. Зона сплошных пожаров – это жутко. Финны думали, что удары «катюшами» – самый страшный привет от русских. Как оказалось, всего лишь цветочки. Лес, родной дом для финнов, их укрытие и грозный помощник в войне, вдруг становится огненной ловушкой. 25 января, воскресенье, время 20:05. Подмосковье, ближняя дача Сталина, Кунцево. Может, еще прогуляемся? Предлагаю Сталину, когда он поворачивает к крыльцу. Соглашается. 5 минут можно, война заканчивается, товарищ Павлов. Да, Иосиф Виссарионович, война заканчивается и наши дети живы, не только про наших с ним говорю, вообще, об очень многих молодых людях, оставшихся в живых, в отличие от другого варианта, когда почти целиком погибло поколение 20-х. Наши дети живы, задумчиво повторяет Сталин. Яков в этой реальности получил тяжелое ранение в начале войны и был комиссован. Надо думать, что делать дальше. Для этого вас и пригласил. Дойдя до леса в очередной раз, разворачиваемся обратно. Чем бы хотели заняться после войны, товарищ Павлов? Белоруссии Иосиф Виссарионович, разок позволил себя так называть, я и продолжу. Вопросы трофеев, контрибуции и репарации многие понимают слишком приземленно. Генеральная линия должна быть другой. Белоруссию хочу сделать в этом деле застрельщиком. Географически удобнее. И какой же? Глаза вождя вспыхивают неподдельным интересом. Надо снять с Германии, Австрии, Чехословакии современные технологии. По всем отраслям. У них очень высокая промышленная культура, хорошие инженерные школы. Не только в производстве оружия. Продублировать или даже вывести какие-то заводы достаточно просто. Индустриальную культуру, которой в Европе уже лет 100, перенять намного сложнее. Создать инженерные школы тоже непросто. Вот я и хочу этим заняться. Это должно стать нашим главным трофеем. А кто займется армией? Кто будет наркомом обороны? АО, товарищ Сталин, перехожу на официальное обращение. Мы заходим в дом. Таких генералов у нас сейчас вагон и маленькая тележка. Выбирай, не хочу. И кто же это? Мы уже раздеваемся в большой прихожей. Никитин, Анисимов, Рокоссовский, Конев, Василевский, Ватутин. Жукова в этом списке нет, хитренько улыбается Сталин. Мы уже в общей комнате и остальные гости к нам прислушиваются. Жуков, Кузнецов Федор Исидорович, мой Кузнецов, Коробков на подходе. Им еще опыта набраться надо. Но самой лучшей кандидатурой для мирного времени будет Богданов. Он у меня главный специалист по обучению войск и приведению их в боевую готовность. Как раз то, что нужно. Все внимательно слушают. Сталин кивает, хотя соглашаться не спешит. Пусть думает. Мне тоже нужно подумать о своем выездном мобильном штабе, чтобы мог приехать на любой фронт со своими людьми и моментально включиться в работу. По всем направлениям. Мне специалистов по двум ключевым областям не хватает, разведка, связь-составляющая и контрразведка. Но собрал нас Сталин вот для чего, как в детском стишке. Мы делили апельсин, много нас, а он один. По вводному слову Сталина понимаю, что речь пойдет о послевоенном устройстве Европы и нашему месту в нем. Давайте вместе подумаем, товарищи. Коммунистов надо к власти приводить, без разбега бухает Каганович. Микоян одобрительно улыбается. Если они там есть, коммунисты, отзываюсь скептически. Считайте, что нет, товарищ Павлов. Сталин смотрит с некой строгостью во взоре. Не знаю, в Польше их как-то не чувствуется. В Чехословакии тоже, ощущая на себе требовательные взгляды, поясняю. Если бы существовали коммунистические организации, в подполье разумеется, то мы бы видели акты саботажа, диверсии и так далее. Ни про что такое не слышал ни разу. Если нет действий, значит и действовать некому. Гейдрих был убит в Чехословакии, замечает Власик. Кем он был убит? Скептически хмыкаю. Английской резидентурой. Да, это были чехи, но не коммунисты. Значит, создадим компартии на местах, настаивает Каганович. Легко и просто, так же легко соглашаюсь, только это будут опереточные партии, не настоящие. Почему вы так говорите? Вмешивается посмурневший Сталин. Возьмем нашу партию, товарищ Сталин. Сначала мы боролись с царизмом, свергли временное правительство, взяли власть, отстояли ее в гражданской войне, построили советское государство. Все сами, понимаете, а с этими что? Мы освободим их, наведем порядок и преподнесем им все на блюдечке. И кто они после этого будут? Соратники? Нет, они станут иждивенцами и нахлебниками. И ценить то, что им досталось даром, не будут. И что вы предлагаете, товарищ маршал? Каганович, кажется, обиделся. Предлагаю пока решить, что и как мы забираем под себя. Какие страны? Долго мы все обсуждали. Примерно до 2 часов ночи. Каждый продвигал свое. Я продвигал идею опоры на Германию. Во-первых, там была сильная коммунистическая партия. Сейчас от нее мало что осталось, но по крохам можно что-то собрать. Добавить пропаганду и дисциплинированная нация дружно повернет от нацизма к коммунизму. Во-вторых, товарищи, Восточная Европа часто и подолгу лежала под немцами. В течение нескольких столетий у них национальное самосознание сформировано на рефлексе подчинения немцам. Австрия, те же немцы, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Словения, Хорватия привыкли считать немцев народом высшего сорта. Для них немецкий нацизм короче, В этих странах он никакого удивления не вызвал, все давно знакомо. Не соглашусь с вами, товарищ Павлов, Микоян вступает в спор. Сталин пока помалкивает, принимается набивать свою любимую трубку. Всем народам свойственно стремление к свободе. Анастас закусывает идеологические удила. Только некоторые народы понимают это, как свободу лизать сапоги иноземным господам. Нагло ухмыляюсь, и Анастас Иванович резко сдувается. Глядит в сторону Сталина, ища поддержки, но вождь невозмутим. Идеологические споры – дело бестолковое. Давно это понял. По итогу так и решили, что надо создавать коммунистические партии на местах. С одной стороны, резон есть. Нам нужна политическая опора. А другая сторона проявится, когда и если СССР ослабеет. Живо на Запад метнуться. Пражская весна, все дела. За сколько вы захватите Германию, товарищ Павлов? Это был последний вопрос, после которого споры затихли. Месяца за два, товарищ Сталин. При неблагоприятных факторах или серьезных ошибках командования за три. Хотя нет, что я говорю, один неблагоприятный фактор точно будет. Весенняя распутица. Так что войну закончим где-то в мае, если не будем идти дальше. Во Францию и прочие Бельгии. 27 января, вторник, время 08:30. Минск, штаб Западного фронта. Еще и Блохина забрать хочешь? Возмущенно почти кричит Климовских. А что, у него заместителя нет? Ответствую хладнокровно. Будешь вякать, я тебя самого заберу. Слушай, приходит в голову идея. Как думаешь, на мое место твоим начальником кого лучше всего поставить? Моего начштаба так просто с панталыку не сбить, но на пару секунд смог это сделать. Уходит в глубокие размышления. Сразу видно, ни разу эту тему не обмозговывал. Анисимов, в голосе почти уверенность. Хороший, кстати, вариант. Он ведь от нас, штаба фронта, в полевые командиры ушел. В штабной работе понимает, со всеми знаком, притираться не надо. Никитин, пожалуй, менее предпочтительный вариант. Ему надо находить общий язык со всеми, выяснять их возможности. Но Климовских упускает еще один вариант. Владимир Ефимович, есть еще одна кандидатура. Пожалуй, наилучшая, и делаю мхатовскую паузу. Наслаждаюсь видом кипучей работы мысли, отражающейся в глазах начштаба. Дождавшись, когда он в знак капитуляции перед неразрешимостью загадки поднимает ладони вверх, изрекаю короткое слово. Ты, да, это самый лучший вариант, тем более он уже его, командующего фронтом. И судя по докладу о последних движениях моих, то есть, уже его армии, он, толковый комфронта. Голубев непринужденно взял Варшаву в полукольцо, учитывая, что подъездные пути с запада под непрерывными ударами авиации, польская столица фактически в блокаде. Курлянский котел сузился до одной Риги, то есть немцы взогнали в маленькую лузу. Количество эвакуированных войск не превышает 200 тысяч. Численность остатков немецкой группировки не превышает 300 тысяч по оценке штаба фронта. Спрашивается, куда делись остальные, когда заявленные немецкие потери, включая пленных, около 150 тысяч. А их, с учетом присоединившихся корпусов Гудериана и Гота, должно быть около миллиона. Ну, пусть 900 тысяч. Где еще четверть миллиона солдат? Испарились? Именно так, испарились. Мы осторожные сводки подаем, реально немецкие потери выше. Результаты бомбежек учитываем только материальные, то, что с воздуха видно. Северо-западный фронт тоже без дела не сидит и какой-то урон наносит. Но есть еще один фактор, который слишком хорошо известен любому военачальнику, которому приходилось отступать. Со мной хоть и не случалось такого, но насмотрелся. И с результатами знаком. При отступлении, даже при отсутствии тяжелых боев и бомбежек, личный состав подтаивает, как весенний лед. За счет болезней, случайно отставших, целенаправленно дезертировавших, травмированных. Даже в мирное время во время учений, которые по большей части состоят из марш-бросков, передислокации и прочего, допускается уровень санитарных потерь в 2% от всего личного состава. Урон наносит и частые бомбежки. На данный момент у фон Лейб авиации фактически нет. В этом регионе наше господство в воздухе бесспорно. В принципе, понятно. Но Анисимову и Кузнецову надо поднапрячься и ускориться. Всегда против спешки, но фактор времени диктует. Слишком много сил фон Лейб сковывает. Передам им приказ взять Ригу в максимально короткий срок. Как дела у Рокоссовского? Климовских нет необходимости отвлекаться на записи. У меня собственный помощник есть, который записывает проект приказа. Богданов рядом, Он выполняет функции моего летучего штаба. Видите ли, Дмитрий Григорьевич, что-то он мяться начинает. Рокоссовский не стал выдвигаться в сторону Кишинева, чтобы отрезать путь отступления фон Рунштетту. Посчитал это неправильным решением. Ну-ну, требую подробностей. Не мямли, ты генерал или кто? Повлиять в ваше отсутствие не мог. Формально он мне не подчиняется. Украинский фронт не стал вставать на пути Рунштетта, вернее встал, но не на Украине. Жду, чуть склонив голову. Родит или нет, Рокоссовский вторгся в Венгрию и прошел ее почти насквозь. ХММ, что-то такое слышал из новостей, но мне не до того тогда было. По карте видно, что Рокки пересек Венгрию как бы по диагонали. Ну, и замечательно. У него был приказ отсечь фон Рунштетта от Германии. Он почти выполнил этот приказ. Немцам придется возвращаться через недружественную Югославию, да под угрозой флангового удара со стороны Рокоссовского, да имея на хвосте злого от постоянных неудач Жукова. Внимательно смотрю на карту. Придвинь 4-ю армию к нему поближе. Надо поддержать его. Вытащил свой блокнот. У меня там записаны отдельные корпуса и дивизии, намеченные на вывод из состава Ленинградского и Карельского фронтов. Северный фланг Карельского фронта пока трогать нельзя, они Норвегией занимаются. Остальных можно пощипать. И 100 трофейных танков ему отправлю. Другую 100, Никитину, на него у меня особые планы. Делаю запись напротив выбранного корпуса, показываю Богданову. Этот корпус, Рокоссовскому. Тот с сомнением глядит на карту. Может, целиком 28-ю армию ему отправим? Чего мелочиться? Слишком жирно будет, отвечаю, чуть подумав. Не Рокоссовскому, а фон Рунштетту. Там Жуков на хвосте висит, приморская группировка без дела остается, у самого Рокоссовского сил достаточно. Не такая уж важная птица это Рунштетт, чтобы столько внимания ему оказывать. 4-й армии нужно будет зайти в Словакию. Так и навещает наш человек за границу, на бронетанках, ха-ха-ха. Будапешт Константин Константинович взял, что-то не слышал про это, только блокировал, Дмитрий Григорьевич. Сделаем еще вот что, Владимир Ефимович. Хотя это всего лишь совет. Резервный штаб фронта в Барановичах ликвидируй, то есть не ликвидируй, а сделай его мобильным, на бронепоезде. Здесь оставь второстепенные службы, а оперативное руководство веди оттуда. Мобильному фронту нужен мобильный штаб. Я, кстати, тоже так сделаю. Ближе к обеду прибывает комиссар госбезопасности Цанова. Так-то он во Львове дислоцируется, заранее его известил, что понадобится. С ним мы уединяемся. Государственная безопасность не терпит суеты и громких слов. Поздравляю, Дмитрий Григорьевич. Сразу после приветствия Фомич сияет на меня всем лицом. Я твердо был уверен, что уж с Финляндией-то вы долго возиться не будете. Горд за вас и счастлив, и крепко меня прихватывает за плечи. Спасибо, Лаврентий Фомич, вы прямо молодец, не остаюсь в долгу. Пока такие люди служат нашей стране, она непобедима. Да что я, Дмитрий Григорьевич, скромный генерал НКВД, а вот и нет. Одно то, что вы так радуетесь нашим победам, говорит о многом, и меняю тему на ходу. Вы там себе красивую полячку для утех не завели? Нет, что вы такое говорите, Дмитрий Григорьевич? Нет, а зря. В нашем возрасте женщина необходима чисто для здоровья. И как индикатор, пока мы в мужской силе, мы здоровы и сильны. Ладно, Фомич, давай к делу. Цанова усаживается напротив меня и ожидающе смотрит. Нам надо собрать всех поляков, которых мы интернировали, и отправить на фронт, а чего тут тянуть кота за яйца? О, Фомич слегка крякнул. Лаврентия Палыча надо спросить. Берия, человек умный, думаю, возражать не будет. Зачем нам их мариновать у себя, кормить, поить? Все равно после войны придется отпускать. Так, так, и что получится? Мы для них Польшу отвоевывать будем? Нет уж, пусть они реванш у германцев берут. А на них можно положиться, в спину не ударит. Фомич находит сильные возражения. Побережемся. В спину ударить, будучи на переднем крае, невозможно. И еще раз говорю, побережемся. Скажи Берии еще вот что. Они нас ненавидят, большинство из них, и если все живыми в Польшу вернутся, то мы сами себе проблемы создадим, на ровном месте, а в боях их не меньше половины погибнет. Опять-таки мы плечом к плечу сражаться будем, а это просто так в сторону не откинешь. Убеждать самого Фомича не нужно, сам все понимает. Одно содержание пары десятков тысяч польских офицеров в копеечку влетает и немало сил отвлекает. Ни один человек в здравом уме не откажется превратить обузу в актив. 28 января, Среда, время 06:20. Штабной бронепоезд Паллада 13-й армии. Один из лучших, а может, самый лучший генерал гнезда Павлова, Никитин долго ничего не предпринимал, пока саперно-инженерные части не отремонтировали взорванный мост через Вислу. Данциг готовился к упорной обороне, 13-я армия готовилась к его штурму, опираясь на занятый бывший польский городок Чеф. Немцы так считали. Никитин копил силы. И вот безнадежно устаревшие, но работоспособные ДБ-3, две эскадрильи перебрасывали 4 УИ воздушно-десантный корпус в немецкие тылы, батальон за батальоном. Павлов только сейчас решил использовать козырь, который готовили задолго до войны. Хойницы, батальон. Ништеттин, 2 батальона. Шипельбин, 2 батальона. Штаргард, 2 батальона. И еще один батальон для удара в тыл немецким частям, закрывшим железную дорогу на Хойнице. Поспешно сооруженной оборонительной линией в десятки километров, от чего ударили сотни орудий и минометов, разнося немецкие позиции в мелкую крошку. Атака пехоты начинается до окончания артиллерийского удара. Пушки и минометы только переносят огонь на следующую оборонительную линию. Контртактики немцы до сих пор не изобрели. Контрбатарейную борьбу вести не могут, силы слишком неравны, а искусство русских артиллеристов заметно выросло. Что, Николай Денисыч, генерал-лейтенант Веденеев, начштаба 13-й армии, вопросительно смотрит Никитин, удерживая в руках стакан горячего чая. Оборона прорвана, Андрей Григорьевич, начштаба кладет трубку. Танковый удар они не держат, войска входят в прорыв. Инженеров не пора вводить, командарму лишний раз посоветоваться с начштаба не повредит. Может, подождем, хотя бы полчаса? Никитин усмехается осторожности начштаба, не понимает, что пока немцы не очухались, как раз эти полчаса и будут для железнодорожных бригад самыми безопасными. Выдавай команду, хвилинка за раз, година потом. Коли германцы опамятуются, погано станет. Не опамятуются, начштаба снова берется за телефон. 31 января, суббота, время 14:10. Пригороды Варшавы, штабной бронепоезд Геката маршала Павлова. Нет, полковник Шиманский, корректировщика вы обратно не получите, не собираюсь миндальничать с поляками. Пресловутый корректировщик, мой Борька, сидит рядом. Мой начштаб и командарм Голубев тоже. Не получит Борьку обратно еще и потому, что да, пользуюсь моментом вывести его из-под удара. Товарищ маршал, при чужих Борис обращается ко мне по званию, если они пообещают. Они уже обещали и нарушили. Так, так, значит, цена их обещаниям ноль. Шиманский командует польскими штурмовыми группами, в настоящее время серьезно вклинившимися в пылающий город. А чего им не воевать? Господство в воздухе мы обеспечили, гаубичной артиллерией управляет Яшка, который сейчас в небе над польской столицей. Серьезные редуты разносятся катюшами и крупнокалиберной артиллерией, выводимой напрямую наводку. Еще две польские дивизии, сформированные из интернированных польских военных, проходит обучение и сложивание в учебном центре под Минском. Берия согласился отправить их на фронт мгновенно. Поучаствовать в освобождении Варшавы они не успеют, но ничего, что-нибудь вкусное я им оставлю, да и от Германии они не откажутся. Борька нажаловался мне, что поляки, с которыми его послали, плевать хотели на его указания. Там поставить НП, туда протянуть телефон, или не делали, или делали спустя рукава и с опозданием. Указания моего корректировщика вы не выполняли. Из-за этого эффективность его работы снизилась почти до нуля. Зачем он вам, если вы работать с ним не хотите? Работать-то он мог. Но для этого Борьке надо было выдвигаться на самый передовой рубеж. А это я ему строго-настрого запретил. Карта есть? Есть. Вот по ней и работай. А на передовой пущай поляки наблюдают. Это Варшава, польский город, а не наш Минск. Дайте корректировщиков поляков, мрачно бубнит Шиманский. В моей армии поляков нет, хотя нет, одного знаю. Генерал-полковник Рокоссовский, командующий Украинским фронтом. Его хотите? Выгоняю его со словами. Повоюйте без корректировщика. Когда ваши потери вырастут раза в полтора, я подробно расскажу вашим солдатам, кому за это спасибо надо сказать. Все, иди отсюда. Конечно, не одни поляки штурмуют город. С северо-востока вгрызается 10-я армия. Но они работают примитивно, тупо сносят все авиаударами, артиллерией и катюшами. Здание крепко обороняется, сбрасываем ФАБ-100 или ФАБ-200. Трудно попасть сверху, катюши, напрямую наводку. Любое здание превращается в обгорелое решето. Так города брать можно. так и будем брать. Это же не наши города, чего нам их жалеть. Распределились именно так, чтобы оставить более целыми самые красивые улицы, где больше всего памятников архитектуры и культуры. Они полякам родные, пусть они о них и заботятся. Арсеньевич мне набурчал одну историю, которую где-то прочел. Когда в той истории наши войска входили в Чехословакию, местные приходили и слезно просили наше командование не применять артиллерию по каким-то очень историческим церквям, колокольням и прочему. И наше командование, сука, шло навстречу, естественно, неся завышенные потери личного состава. И как нас потом отблагодарили чехи, все знают, как, в той истории, с поляками была такая же фигня. Только со мной это не прокатит. Хотите сохранить свои святыни? Беритесь за оружие и бейте немцев в спину. А я покупать сохранность ваших памятников культуры жизнями советских бойцов не буду. Полякам помогает не только наша артиллерия, пехота и танки тоже, но со второй линии. Очередное укрепленное здание берется под прицел. На каждое окно не меньше одного снайпера стрелка. Не высунешься. К зданию подбираются польские солдаты, закидывают в окна гранаты, тут же влезают сами. Используется все, что под руку подвернется. Куча мусора, ящики, лестницы. Затем сообразили и стали делать трапы. Мне надо решить одну стратегическую задачу. Разработать тактику и методику городских боев. Обучить войска. Им массу городов придется брать, нужные навыки. 3 февраля, вторник, время 09:10. Северо-восточная окраина Варшавы. Ты гляди-ка, как блохи скачут. Восхищается вполне искренне, а не ради похвальбы генерал-лейтенант Ляпин, Петр Иванович. Когда нечто делается на глазах высокого начальства, подчиненные непроизвольно начинают стараться прыгнуть выше головы. Кто-то наоборот зажимается, но настолько пугливых среди опытных и обстрелянных красноармейцев нет. Первый раз вижу, чтобы на третий этаж запрыгивали, поддерживает своего начштаба Голубев. Пока он генерал-лейтенант, но за Варшаву звездочка ему прилетит. Не то, чтобы так уж запрыгивали. Это на первый этаж шест, который несут трое, буквально забрасывает лидера в оконный проем. Он туда проваливается, как в колодец, влетает ногами вперед, бросает шест, группируется и опускается на ноги. Ну, ладно, на четвереньки. Но пока вроде о чего я гадать буду, никто рук ног не ломал, ушибы и вывихи были, честно говорит Петр Иванович. Потом самые ловкие стали учить остальных, подстраховывать. Еще пусть учатся гранаты забрасывать, озвучиваю высочайшее маршальское пожелание. Наберите камней, железок, тех же гранат неисправных, если есть, и вперед, пусть кидают в окна до изнеможения. И сразу начинайте тактические игры, параллельно в разных зданиях, с использованием холостых патронов. Вместо гранат по-хорошему надо сделать заказ на пиротехнические изделия, взрыв пакета или петарды. Если успеем заказать и подвести, то будем их применять в обучении. Толпа командиров и генералов внимательно слушают. Всех, до кого дотянулся, собрал. Дело важное. Тактические игры делать двусторонними. Одно подразделение обороняется, второе нападает. Зону учения оцепить, посторонних не допускать. Базовая единица штурмовых подразделений, отделение. Не меньше одного, можно двух, пулеметчиков и снайперов. Гранатометчика – это тот, кто гранаты ловчее всех кидает, остальные – стрелки. Особые группы могут снабжаться рацией. Это те, в составе которых есть корректировщики артогня. Штурмовым группам рекомендуется действовать автономно, поэтому боезапасы и продукты брать с собой по максимуму. Через 2 дня посмотрю на ваши показательные учения. Слишком малый срок, Дмитрий Григорьевич. Голубев только головой качает на мои хотелки. Знаю, все равно будет масса упущений. Чем раньше поправим, тем лучше. Оборачиваюсь к группе киношников. Все сняли, выясняется, что все, но они захотели еще раз с близкого расстояния. Сделали еще 3 дубля, и хочется еще. Товарищи киношники, вы хуже немцев. Ребята уже с ног валятся, а вам все мало. На следующий день приходите. Так и знал, что обернется именно так. Очень многие краев видеть не умеют, свое гнут, а как и чем другим платить приходится, даже думать не желают. Еще 1-2 дубля и начнутся травмы от усталости. Вы сильно-то у них на поводу не идите, это я Голубеву. Миссия их очень важна, но берега тоже чувствовать надо. 3 февраля, вторник, время 11:05. Восточная часть Варшавы, бронепоезд Геката. Аво, Данунах. Снова перечитываю шифрограмму. Нет, все правильно. Что случилось, Дмитрий Григорьевич? Богданов не на шутку заинтересовывается. Передаю ему расшифровку и с удовольствием слушаю не совсем цензурные восторги. Ты смотри-ка, сам поражаюсь. Никитина остановили только в Штаргарде. Думал, это случится намного раньше. До Штеттина он не дошел, выходит, но критики в голосе Богданова абсолютно нет.